Принципы формирования ближнего круга. Как? По каким принципам должен формироваться ближний круг? По каким признакам лидер может понять, годится ли человек ему в помощники или нет? Оказывается, на все эти вопросы можно дать хоть и не исчерпывающие, но достаточно определенные рекомендации. Все эти рекомендации вы можете сформулировать и сами, если повнимательнее посмотрите на принципы харизматического управления и на те функции, которые члены ближнего круга должны выполнять по отношению к своему боссу. Из всех требований к члену ближнего круга на первое место я поставил одно. Супер-супер-супер важное. На мой взгляд, член ближнего круга обязан обладать критичностью. Критичностью и при оценке, и переработке информации, и, что самое главное, при получении руководящих указаний. Почему это так важно? Да потому, что критичность ближнего окружения – практически единственная возможность удержать лидера от совершения явных ошибок и от мании величия. Я еще не говорил, что мания величия – профессиональное заболевание харизматических лидеров. А лекарство, аналогию с хирургическим вмешательством можете придумать сами, от этой болезни только одно – критичность соратников. Очень часто их непонятливость злит, упорство бесит. Но поверьте мне, если дело того стоит, и вы действительно правы, вы сможете убедить, возможно, скорректировав свою первоначальную точку зрения, своих помощников. И гораздо лучше и выгодней потратить время и усилия на их убеждение, чем воспользоваться услугами бездумного исполнителя, который смотрит вам в рот. И даже если ваша идея была верной, такой исполнитель своим тупым усердием, скорее всего, извратит ее до неузнаваемости. Как в поговорке «заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет». Так как вопрос крайне важный, повторюсь еще раз. Фанаты в ближнем круге нам не нужны. Конечно, не стоит забывать, что во всем нужна мера. И в критике тем более. Критика неизбежно порождает негативную реакцию. Обиду на критикующего и досаду на себя. Кстати, я для себя даже ввел такой критерий для измерения мощности, устойчивости своей психики. Количество критики, которое способен выдержать, не скатываясь в отрицательные эмоции. Так что чувство меры критичному помощнику, ой, как не помешает, для собственной же пользы. Мистер Икс, а как это количество критики можно измерить, оцифровать? Например, продолжительность предельно жесткой критики в минутах, для начинающих в секундах. А за эталон предельно жесткой критики взять самого злобного своего знакомого. Критичность крайне необходима и еще по одной причине. Практически всю информацию о внешнем мире лидер получает из рук членов своего ближнего круга. И он должен иметь возможность этой информации доверять. То есть лидеру необходимо быть уверенным, что информация вдумчива, но не предвзята, просеяна и проанализирована на предмет важности и полезности. Кстати, не могу здесь не отметить огромное влияние на лидера и ситуацию в общем, которые имеют личные секретари, именно благодаря информационной функции. Теперь мы можем сформулировать еще одно качество, которое непременно должно быть у члена ближнего круга. Он должен передавать лидеру всю информацию без искажений. Если же он утаивает, задерживает какую-либо важную информацию или подает ее предвзято, то это должно сразу же повлечь за собой исключение из ближнего круга. На такого человека нельзя опираться, ведь он работает не на лидера, а на себя. Кстати, естественно, все мы всегда работаем на себя. Просто есть люди, которые понимают, что работая на лидера, они в итоге останутся в большем выигрыше, чем те, кто этого не понимает. Конечно, с таким информационно нечистоплотным сотрудником можно и чаще всего необходимо сохранять отношения, но использовать его в качестве опоры – упаси Бог. Уровни харизмы. Подбирая себе людей в ближний круг, важно учитывать соотношение своей харизмы и харизмы кандидата. Причем рассматривать это соотношение необходимо не только как лидера и кандидата друг к другу, но и относительно других членов ближнего круга, а для политика и по отношению к дальнему кругу. На что необходимо смотреть? Во-первых, харизма кандидата, способность убеждать людей и вести за собой, не должна быть выше харизмы лидера, или очень близка к ней. Иначе, естественно, неизбежен конфликт, результатом которого будет или смена лидера, или удаление более слабого участника конфликта из сообщества. Во-вторых, харизма кандидата не может быть и намного меньше харизмы лидера. Почему? Да хотя бы потому, что большая харизматическая разница автоматически повлечет у такого члена ближнего круга снижение критичности, фанатизм по отношению к своему кумиру-лидеру. Результат – неминуемое превращение этого человека в придворного льстеца, если лидер не найдет в себе сил исключить его из ближнего круга. Или не очень приятное расставание, если найдет. Другой довод против большой харизматической разницы – наличие в ближнем кругу низкохаризматичного человека заметно снижает харизму самого лидера. Плюс к этому, как показывает мой опыт, помощник с низкой харизмой практически бесполезен для своего лидера, да и работать с ним просто скучно. Как мы увидим в 6 главе, непосредственное влияние на личную харизму человека имеет его профессионализм в какой-либо области. Поэтому, если харизма кандидата в ближний круг намного ниже, чем у лидера, и, соответственно, существенно меньше, чем у других членов ближнего круга, значит он, скорее всего, сильно не дотягивает до них и по уровню профессионализма. Работать с ним рядом будет для них в тягость. И зачем, спрашивается лидеру, такой помощник? Следовательно, мы можем сформулировать третье правило проверки члена или кандидата в таковые ближнего круга. Состав ближнего круга по уровню профессионализма должен быть достаточно ровным. Работа рядом с дилетантами деморализует. Комфортность. Очевидно, что взаимодействия лидера и его помощника должны быть достаточно комфортными. А как же неудобства из-за критичности членов ближнего круга? Здесь опять вступает в силу наш любимый принцип умеренности. Любая критичность должна быть здоровой, если можно так выразиться. То есть помощника лидер должен подбирать так, что в случае несовпадения их мнений, как один, так и другой могут переубедить друг друга. То есть оба участника спора достаточно уважают собеседника и настолько критично относятся к себе, чтобы выслушать мнение оппонента и его доводы. И достаточно гибки, чтобы в случае необходимости скорректировать свою точку зрения. Сразу хочется отметить, что я сознательно не упомянул о комфортности общения членов ближнего круга между собой. Дело в том, что часто это не является необходимым, ведь спорные вопросы можно решать через лидера. Однако, если содержание работы подразумевает под собой частые горизонтальные взаимодействия помощников, то потребность комфортности такого общения становится очевидной. Пример. К весне 2002 года у нас в компании Cameo сложилась уникальная ситуация. За год в компании удвоилось число сотрудников. Соответственно, значительно возросло число сотрудников внутри отделов. Как следствие, начальникам отделов пришлось перестраивать систему управления и решать управленческие задачи нового уровня. Они справились. Они смогли измениться и вырасти. Естественно, в большую сторону изменился их харизматический уровень. И если в отношении себя эти изменения не смогли зафиксировать, то скорректировать свое мнение об остальных начальниках отделов, которые тоже выросли, они еще не успели. Соответственно, и вели они теперь себя по отношению к ним несколько свысока, и встречали в ответ такое же недопонимание. Через некоторое время проблема их взаимодействия выросла настолько, что мне пришлось ею заняться всерьез. Мы провели коммуникативный корпоративный тренинг для начальников отделов. И хотя за 4-часовой тренинг дать достаточно большой объем знаний невозможно, результат не заставил себя ждать. Господам начальникам стало намного проще договариваться друг с другом. Сейчас я понимаю, что основной положительный эффект дало не то, что они чему-то научились на тренинге, а тот факт, что ребята посидели за одной партой друг с другом. Это-то как раз и позволило вернуть им ощущение равенства и скорректировать свое отношение друг к другу. Мистер Икс. У нас в компании часто возникают проблемы с новыми сотрудниками. Старички их обижают, часто даже травят, хотя с начальником у такого новичка могут быть весьма комфортные отношения. Как быть?